Глава 4. Азазель спросил без интереса. «Синильду отпустил совсем?» Михаил замялся, что так не похоже на незнающего нежности солдата. Уронил взгляд, поерзал им по полу, а когда поднял и отряхнул, взглянул на Азазеля с некоторой виноватостью. Даже голос прозвучал непривычно смущенно. Ей нужно было домой. Хотя и наняла приходящую сиделку для бабушки, но тревожится, проверяет, помогает. Да еще что-то с младшей сестренкой, но не говорит. «А-а-а!» — протянула Азазель и зевнул. «Ну ладно, если понадобится, вызовешь снова. Или другую, их много». Михаил нахмурился. «Не говори так. Она отлучилась на часок. Сказала, сразу вернется». «Ух ты!» — сказала Азазель с новым интересом. «Ты что, доплатил ей?» «У меня нет здешних монет», — отрезал Михаил. «Ты не понимаешь». «Не понимаю», — согласился Азазель покорно. «Давай поедим». Михаил сказал с отвращением. «Что у тебя за жизнь? Ешь, спишь, с непотребными женщинами проводишь время. И так все тысячи лет?» «Представь себе», — подтвердила Азазель покорно, «как все люди. И как-то сами роются каналы, создаются ветряки, станки, самолеты, интернет, пробы грунта на Марсе. А мы все едим и совокупляемся, правда, совокупляться стали меньше, высокая рождаемость уже не нужна, но есть стали больше». «Ничего не понял», — буркнул Михаил. «Дуализм человеческой природы», — сказала Азазель непонятно, «амбивалентность, хотя и амблистомность тоже к месту. Человеку вообще многое применимо. Давай на обед пару уточек зажарим. Или одного большого гуся?» «Жрон», — ответил Михаил. «Синильда придет через 2-3 часа». «Тогда трех уточек», — предположила Азазель и с восторгом в глазах посмотрел на Михаила. «Или двух гусей?» «Оскорблять женщин недостойно», — заверил Михаил сдержанно. Азазель ехидно заулыбался. «Здорово. Я думал, ты крепче. Женщины, кстати, тоже кушают. Мы едим, а то и жрем, как вон ты, а они все кушают. Ладно, сам решу, хотя пирожных придется заказать побольше». С кухни донесся милый голосок. «Может быть, я спеку на месте?» «Умница», — ответила Азазель, не поворачиваясь. «Ты всегда была рациональной и домовитой, крошка. Такой и будь, а то женские безумства достают». «Сколько штук?» «С десяток», — ответила Азазель. «Если понадобится больше, остальные забацаешь на принтере. У меня такие гости, все равно разницы ни хрена не поймут». Тихонько звякнул телефон. Азазель буркнул. «Связь!» Экран на столе вспыхнул. Появилось холеное лицо солидного мужчины с обвисшими щеками. Покосился на замершего Михаила. Спросил осторожно. «Азазель Иванович?» Азазель сказал нетерпеливо. «Говори, Арнольд. Это мой мальчик для поручений». Солидный господин Арнольд, уже не обращая внимания на мальчика, сказал с легким поклоном. «Мое нижайшее почтение, Азазель Иванович. К сожалению, у нас проблема, с которой мы здесь на месте, увы, не справимся». «Слушаю», — произнес Азазель сдержанно. «Только что ушли люди», — сказал солидный Арнольд, «которые сообщили, что за нами долг. Предложили выплачивать ежемесячно 25 тысяч долларов». Лицо Азазеля окаменело. Он замер на миг, затем произнес холодно. «Камеры все работали?» «Да», — ответил Арнольд. «А еще я велел охране проследить за ними. Сейчас они скрыто двигаются за их автомобилем». «Сейчас приеду», — бросил Азазель и, взмахом руки, отключив экран, повернулся к Михаилу. «Дружище, сумеешь вон там сесть на диван и ждать моего возвращения? Или отвезти тебя туда под белые крылья?» Михаил покачал головой. «У тебя неприятности, вижу. Я с тобой». «Как знаешь», — ответила Азазель безучастно. «Демоны?» Азазель поморщился. «Чего тебе везде мерещатся демоны, их капля в море? Люди бывают круче. Сейчас как раз самый заурядный случай. Простой, но серьезный. И очень опасный. Хотя не для орлов». Михаил сказал нервно. «Азазель, я уже видел у тебя этот взгляд. Говори быстро, что происходит». Азазель поморщился, вид брезгливо раздраженный, отмахнулся. «Некоторые начинают действовать, не раздобыв достаточной информации. Сири, ты на хозяйстве». «Я всегда на хозяйстве», — донесся печальный милый голосок. «Не горюй», — крикнул от двери Азазель. «Как-нибудь в кино свожу». Когда захлопывал дверь, Михаил успел услышать ее обиженный голосок. «В кино? Ты не любишь Мальдивские острова?» Лифт доставил в гараж. Оттуда Азазель погнал Теслу на повышенной скорости к выходу. Выпрыгнули на улицу. И снова гонка, в которой Азазель, кроме скорости, нарушил еще 3-5 правил. Михаил дергался рядом. Наконец сказал осторожно. «Азазель, ты чем-то расстроен, но я бы посоветовал...» Азазель огрызнулся. «Ничего люди не принимают с таким отвращением, как советы. Я же никого еще не задавил». «Пока да. И не задавлю. Мы сидим в такой штуке, что захотим задавить, так не даст же». Михаил спросил с недоверием. «Что, даже если отключишь автопилот?» Азазель злобно усмехнулся. «А для чего вон эта кнопка на баранке? Человек это звучит гордо, несмотря ни на что». «Кто это сказал?» спросил Михаил с недоверием. «Какой-то джигит, наверное». Михаил поморщился. «Люди, а что я еще ожидал?» «Держись», — сказала Азазель. «Срезанем этот угол через парк. Разве мы не джигиты? Гордо звучит так гордо». Михаил то задерживал дыхание, то замирал вовсе и выдохнул, наконец, с облегчением, когда Азазель начал сбрасывать скорость и переходить с полосы на полосу на правый край дороги. Впереди из переулка выметнулся черный джип, и тоже, нарушая правила, промчался полсотни метров по встречной полосе и остановился перед роскошным рестораном в здании старинной постройки. Из джипа выскочили двое крепких парней в приличных костюмах. Бросились было ко входу, но увидели подъезжающий автомобиль Азазеля, остановились. Азазель не погнал автомобиль к дальнему развороту, а резко крутнул руль и, игнорируя сигналы других водителей, пересек дорогу и остановился рядом с джипом. Едва Азазель покинул авто, оба парня мигом оказались с ним рядом. Михаил выбрался за Азазелем и услышал, как один сказал вполголоса: «Мы проследили до складов торгового центра. Там машину оставили на стоянке, а сами вошли в здание». «А еще мы к их кадиллаку прицепили жучок», — добавил второй. «Дистанционно». «Отлично сработали», — сказала Азазель с одобрением. «Возвращайтесь на места. Дальше без вас». Первый кивнул, но другой сказал с беспокойством. «Может, мы с вами? Арнольд Викентьевич сказал, парни очень серьезные. И при оружии. У них явно хорошая крыша». Азазель улыбнулся. «Зато я и мой друг очень несерьезные. Ждите новостей. Мишка, садись, поехали». Михаил вернулся в машину. Азазель сразу двинулся с места. До того еще, как дисциплинированный Михаил успел пристегнуться, а автомобиль протестующе запищал насчет грубых и нетерпимых нарушений. Какой-то мужик, наблюдавший за ними, сорвался с места, вскочил в небольшой юркий автомобиль и торопливо сорвался с места. Михаил с вопросом в глазах посмотрел на Азазеля. Тот кивнул. «Не боись, Тесла кого угодно догонит». Юркий автомобиль, марку Михаил не распознал, ловко уходил от них дворами, Тесле не разогнаться. Но вскоре выметнулись на простор. Кварталы с высотными домами остались позади. По обе стороны резво помчались, уходя за спину лесные полосы. Азазель прибавил скорость, догнал, умело прижал автомобильчик к краю дороги, а тот, чтобы не свалиться в глубокую придорожную канаву, вынужденно остановился. Водитель только-только начал открывать дверь, как Азазель и Михаил подбежали с обеих сторон. Азазель рывком распахнул дверь и вытащил за грудь достаточно грузного мужика. «Ты кто?» Тот перехватил его руку и попытался отодрать от своей рубашки. «Отпусти! Вы кто такие?» Азазель влепил ему другой рукой пощечину, сделал страшное лицо и спросил люто: «Кто тебя послал?» Мужик ухватился за щеку, глаза полезли на лоб. «Что? Да как вы смеете? Да я вас по судам затаскаю! Где ваши жетоны? Покажите! А еще я требую адвоката!» Михаил молча ярился. Азазель сказал с отвращением. «Что за идиот? Политкорректных фильмов насмотрелся. Мы тебе покажем Европу». Без размаха он с силой саданул в лицо рукоятью пистолета. Голова мужика откинулась с такой силой, что хрустнули позвонки. Когда он с усилием поднял голову, уже кашлял, надсадно захлебываясь кровью из разбитого рта, где между расквашенных в сырое мясо губ вместо передних зубов торчат обломки. Он кашлял, выплевывая зубы, наконец завизжал. «Вас за такое посадят!» Азазель сказал Михаилу. «Видишь, какие бывают тупые дураки. Верят в систему, созданную не Господом, а людьми. «Богохульники!» Он ударил снова рукоятью дважды, уродуя лицо. Потом с силой пнул в пах. Мужик завизжал поросячьим голосом, упал, скрючился и катался по земле, завывая от боли. «Кто послал?» — спросил Азазель раздельно. Мужик простонал. «Не знаю. Подошел один, дал денег, предложил увести вас подальше. Я ничего не знаю. Откуда бы я знал, что вы такие крутые? Это же розыгрыш!» Азазель сказал брезгливо. «Ладно, иди в машину». Мужик подхватился с поспешностью. Грузное тело с такой легкостью взобралось обратно на сиденье, что Михаил смутно удивился, как страх придает силы. Но тот не успел ухватиться за руль, как Азазель подошел ближе и сказал мягко. «Ах да, вот еще что!» И быстро выстрелил ему в переносицу. Михаил рванулся вперед и ухватил за руку с пистолетом. Но мужик с дырой во лбу уже откинулся на сиденье и пару раз в судорогах стукнул подошвами по педалям. «Что ты делаешь?» — вскричал Михаил. Азазель высвободил руку и захлопнул дверь, оставляя убитого в кабине. На Михаила взглянул с жалостью. «Знаю, знаю, божьи создания и все такое. Но беречь нужно не их, а от них другие божьи создания, что получше и почище. Здесь, дорогой мой, не ад и не какие-то там небеса, а прекрасная земля. С ее прекрасными и благородными законами насчет «бей первым, а отступай последним», пойдем в машину. Или можешь остаться». Михаил молча вернулся и опустился на сиденье, что не успело еще остыть. Азазель коснулся панели тачпада, автомобиль рванулся с места с такой скоростью, что Михаил поневоле напрягся. Никакой застоявшийся конь не помчится так резво. Некоторое время Михаил молчал. Наконец покосился на злое лицо Азазеля. «Что дальше?» «Что?» — переспросил Азазель. «А ты готов действовать по-человечески?» Михаил пробормотал. «А по-человечески — это по-человечески?» «В основном...» — ответила Азазель. — Но иногда справедливость прячется в несправедливости. Потому ее трудно узнать. Я, правда, узнаю. Я же гений, но для тебя это проблема, хотя военно-полевой устав обычно выручает». — Это как? — «По-человечески, — сказала Азазель. — В реале совсем не то, что в словаре Ожегова или даже Даля, у того словарный запас покруче. Это по-нечеловечески на самом деле. Или не по-человечески, если с точки зрения старомодной морали. Так, теперь помолчи, подъезжаем. Пойдешь или останешься?» Он остановил автомобиль у подъезда трехэтажного особняка, за которым виднеются роскошные сосны. На панели управления вспыхнули красным три длинные цифры. Азазель ткнул пальцем в самую большую клавишу и шумом захлопнул дверцу. «Вот теперь пусть побегают». Улыбка его была очень недоброй. Михаил заспешил за ним, спросил опасливо. «Что ты сделал?» «Ничего», — заверил Азазель, — «просто глушанул их систему наблюдения. На время, конечно, но нам хватит». «Понял», — сказал Михаил, — «уравняли шансы». «Только двигаться нужно быстро», — предупредил Азазель, — «пока они не перестроились».